Глава 26. Уйдя от Иншаковой, я попыталась дозвониться до Тони, но ее телефон заунывно повторял фразу про недоступность абонента. Никакой тревоги, прослушав сообщение в пятый раз, я не испытала. В Москве много мест, где не действует мобильная связь. Вероятно, моя соратница мается сейчас в пробке в одном из столичных тоннелей или спустилась в офис, расположенный в подвале. А еще во многих супермаркетах трубки почему-то перестают функционировать возле касс. Ой, супермаркет! Я включила поворотник и перестроилась в правый ряд. Хорошо, что в мою забывчивую голову вовремя пришла мысль о гастрономе. Алла просила купить загадочный продукт под названием «маслинное масло». Нехорошо с моей стороны отмахнуться от пожелания матери Кости. А вот и торговый центр. Порадовавшись, что в Москве нет проблем с круглосуточно работающими магазинами, я припарковалась в подземном гараже, поднялась на лифте в гигантский зал, взяла корзинку и медленно пошла между рядами. Интересно, как бы я отреагировала, окажись 20 лет назад в таком продуктовом раю, да еще с полным кошельком? Уж, наверное, не взяла бы такую скромную корзину для товаров, а прихватила бы самую здоровенную тележку и набила бы ее до отказа. Напихала бы туда не только масло, сыр, колбасу, но и хозяйственные товары, дефицитные в 90-е годы. А сейчас я даже не смотрю в сторону индийского растворимого кофе, чая со слоном и любительской. Нынче я предпочитаю употреблять дорогие напитки и есть белое куриное мясо. Надо признать, я избалована изобилием. На глаза попался указатель «растительное масло». Я свернула налево и не сдержала стона. Огромный стеллаж тянулся, похоже, на километр, но делать нечего, придется внимательно изучить ассортимент. Товар тут был на любой вкус и кошелек: подсолнечное, оливковое, рапсовое, ореховое масло, причем последнее подразделялось на кедровое, арахисовое и из грецкого ореха. На верхних полках стояли пузырьки с персиковым и абрикосовым. Надо же, а я до сих пор считала, что они бывают лишь в аптеках. Короче, на полках было все, что пожелает душа. Особняком стояли бутылки для религиозных людей. Их снабдили надписями «кошерное», «халяльное» и «рекомендовано батюшкой». Но ни одной этикетки со словом «ослинное» мне не попалось. В конце концов, я остановила взлохмаченного паренька в униформе сотрудника магазина и спросила: «Где тут ослинное масло?» Юноша без запинки ответил: «Ряд 43 около винно-водочного отдела». Поскольку служащий не удивился, не стал задавать встречные вопросы, я подумала, что масло из осла совсем не редкость. Просто мне, к моему стыду, ранее не доводилось о нем слышать. Интересно, почему оно предлагается в другом отделе? Возле указателя с цифрой 43 стояла симпатичная девушка в клетчатом фартучке и красной кепочке. «У нас акция!» — восторженно закричала она при виде меня. «Берете одну упаковку, все равно чего, и получаете вторую в подарок. Еще ослинное масло!» — с некоторой опаской произнесла я, ожидая, что продавщица начнет смеяться. Но та со скоростью молодой ласточки полетела вглубь отдела. Я успела лишь моргнуть пару раз, и она вернулась, неся две пластиковые бутыли. «Вот», — улыбаясь, выпалила девушка, ставя их на прилавок. «Вы первая, кто его покупает. Завезли неделю назад». Продавщица оглянулась по сторонам и понизила голос. «Наш хозяин родом из Средней Азии, у них там такое масло, наверное, нужная вещь. Но в Москве кому оно может понадобиться? Когда ящики со склада подняли, я приуныла, думала, не продать товар, не имеет он целевой аудитории. Не подумайте, что я дура, раз в супермаркете торгую. Я студентка, будущий психолог, хочу двинуть в область пиара и рекламы. Поэтому понимаю, если припереть в Африку даже самые прекрасные валенки, фиг их там с рук сбудешь, верно? Ослинное масло в Москве, как галоши в Сахаре. Ну, ведь так?» Я кивала в такт словам болтуни, а та стрекотала без передышки. «И вдруг вы его спрашиваете? Пошатнули мою уверенность? Насчет его качества ничего не скажу, не знаю. На бутылке написано «экстра-класс», но бумага любую ложь стерпит. Здоровья вам и вашему ослику. Он у вас в квартире живет?» «Кто?» — не поняла я. «Ишачок», — улыбнулась продавщица. «Ой, я так животных люблю. Всех, даже змей, жаб и мышей. Так бы и расцеловала их». Я посмотрела на бейджик, прикрепленный к клетчатому фартучку. «Настенька, не советую вам обнимать кобру. Да и с дворовой собакой лучше не нежничать. Осла у меня нет. Зачем он в Москве?» «Ну, детей катать в повозке, а еще можно в магазин ездить, на рынок», — перечислила Настя. «Вы перед тем, как на кассу идти, прочитайте инструкцию. Может, я не то, что надо, притащила?» Я взяла одну из бутылей и принялась изучать текст, напечатанный на удивление крупными буквами. «Ословое масло. Продукт предназначен для очистки копыта ослов любых видов и возрастов в домашних условиях. Способ употребления. Налейте в ванночку горячей воды, распарьте ступни животного, обработайте их аккуратно при помощи пилки, нанесите на копыта ословое масло, забинтуйте лапы животного чистой полотняной тканью, обложите ватой, пергаментной бумагой, поместите в полиэтиленовые мешки, крепко завяжите, уложите осла на спину в положение лапы вверх, оставьте в этой позе на сутки, через 24 часа снимите компрессы, тщательно вымойте ступни ишака, копыта приобретут прекрасный цвет, глянцевость, приятный аромат и нежный вкус. Внимание! Следите, чтобы животное все 24 часа находилось в позе лапы вверх, иначе эффект от процедуры сильно снизится. Продукт изготовлен с помощью нанотехнологии, без консервантов и ароматических отдушек, без ГМО». Состоит из натуральных растительных компонентов, включающих в себя масло сурка. Соответствует требованиям реестра качества в позиции «Ословое масло». Не требует особых условий хранения, срок годности вечно. Изготовлен на комбинате нефтебензин-химиопродукты и производства пластмассы. Город Брунск. «Ну как, есть вопросы?» — подала голос Настя. Я закашлялась. «Вопросы?» Их много, у осла отсутствуют ступни, и у него не лапы, а ноги. Хотя, в принципе, это ерунда. Но каким образом можно заставить животное, чья строптивость давно стала нарицательной, провести сутки на спине? Причем здесь нанотехнологии, где нефть, бензин и прочие продукты нашли натуральные растительные компоненты. У себя во дворе в кучу отходов от производства пластмассы? И до слез жалко несчастного сурка, которого использовали для приготовления ослового масла. Хотя, судя по объему бутыли, одним сурком дело не ограничилось. Сотрудники комбината истребили мужа сурка, жену сурчиху, их тестя, тещу, свекра, свекровь, Шурина, деверя и вообще всех близких и дальних родственников. Но самый главный вопрос — зачем матери Кости данный продукт? «Берете?» — засуетилась Настя. Я вынула телефон, набрала номер дачи и стала ждать. «Алло!» — зазвенела колокольчиком Алочка. «Слушаю». «Это Вилка. Я в супермаркете держу упаковку ослового масла». «Ослинного!» — поправила Алочка. Я пропустила замечание мимо ушей и задала вопрос дня. «Зачем оно вам?» «Это прекрасный продукт!» — защебетала Алла. — Аромат волшебный, не могу его тебе описать. Я заправляю им салаты. Какая ты умница, не забыла о моей маленькой просьбе. Ой, прости, суп убегает. Я положила телефон в карман. — Настя, можно понюхать масло? — Конечно, — ответила продавщица и открутила пробку. В нос ударил резкий запах то ли ацетона, то ли другого растворителя. Хм. Навряд ли Алла согласиться поливать полезные для здоровья зеленые листья такой заправкой. «Не возьмете», — грустно констатировала Настя. «Я что-то не то принесла, не смогла вас нормально обслужить». Чтобы не обидеть милую, отзывчивую девочку, я объяснила. «Мне нужно не ословое, а ослиное масло. Именно его употребляют в пищу». «Я уточню, есть ли этот товар на складе», — пообещала девушка и схватила телефон. Спустя пару минут продавщица окончательно приуныла. «Наши о таком не слышали, значит, его в Москве нет. Уж поверьте, мы закупаем все-все. Разве что ослиное масло совсем специфическое. Ну, допустим, для тех, кто болен редкой заразой. Тогда оно должно быть в аптеках». «Спасибо, Настенька, вы весьма внимательны», — пробормотала я. «Вам очень-очень надо», — с сочувствием поинтересовалась продавщица. Я подавила вздох. Я живу в гостях на даче у матери своего любимого мужчины. Она и попросила приобрести это масло, будь оно трижды неладно. «Ой-ой, как все серьезно!» — воскликнула Настя. «Свекрови такие вредные, вроде улыбаются, а в душе счет ведут твоим косякам и в самую неподходящую минуту, например, когда ты с мужем собралась в ресторан отмечать свой день рождения, Списочек на стол выкладывают, а в нем все запротоколировано, когда была к ней невнимательна, не так ответила, не по-доброму взглянула, и превращается твой праздник в страшный суд. У меня не такой жесткий вариант. Улыбнулась я. И Алла пока не моя свекровь. Все мужчины — мамины пряники, пока ты с их сыночком не распишешься. — скривилась Настя. — А потом начинается пилка и рубка невестки на поленье. И что характерно, после развода ты оказываешься самой лучшей из женщин земли, а новая супруга, опять же, распоследней дрянью. Можешь тут постоять? Я придумала, как тебе помочь. Будет сейчас ослинное масло. Последние слова она проговорила на ходу, уже спеша куда-то вглубь магазина. Я осталась у стеллажей, чувствуя неожиданно свалившуюся на плечи усталость. Надо ехать на дачу, извиниться перед Аллой и объяснить ей, что не добыла масла. Неудобно, конечно, но другого выхода нет. «Несу!» — закричала запыхавшаяся Настя, выруливая сбоку. «Вот!» Девушка подала мне прозрачную пластиковую бутылку со светло-желтым содержимым и этикеткой «Ослинное масло». Я онемела от удивления, затем воскликнула. «Где взяла?» «Прочитай внимательно наклейку», — распорядилась Настя. «Лучше вслух». «Ослинное масло», — громко произнесла я. «Первого холодного отжима, приготовленного из отборных ослов, выращенных в Тоскане. Экологически чистый продукт». «Подходит?» — захихикала Настя. «По всем параметрам», — ошалела, вымолвила я. «Вообще-то это жуткая вещь. Масло из раздавленных осликов. Страшно в руках держать». Настя расхохоталась и протянула мне квитанцию. «На, предъявишь на кассе. Здесь чеки на бутыль подсолнечного масла без запаха. И на прикольную этикетку. В виноводочном отделе у нас работает Игорь. Он предлагает покупателям оформить бутылочку на свой вкус. Получается отличный и недорогой подарок. Человек приобретает водку или другое спиртное, совсем не элитное, а Игорёк ему на компьютере за секунду что хочешь смастерит. Ну, допустим, водка для Сережи Иванова сделана специально к его дню рождения. Или вино на золотую свадьбу Петровых. Можно свою фотку поместить или того, кому презент несешь. Людям нравится. Я сама у Игорька 10 бутылок пива купила с наклейками лучшему сотруднику ГИБДД от нарушителя. И если меня останавливают на дороге, сразу дарю. Ни разу с меня денег гаишники не взяли и штраф не выписали». «Здорово», — воскликнула я. «Но вдруг Алла засомневается или аромат у масла окажется не тот?» «А нет у него никакого аромата», — веселилась Настя. «Скажешь ей, небось, ослинное масло бывает разное, это из Тосканы, а там ишаки не пахучие. Вот облом-то бабке будет. Думаю, она тебя специально отправила за продуктом, которого не существует, чтобы потом сыну в уши про невнимательность его избранницы жужжать. А ты опаньки принесла?»